Тут все ясно, как на ладони, и прозрачно, как драгоценный камень чистейшей воды. Красота и уродство коров связаны с колосьями, с урожаем и неурожаем. Он замолчал и широко открыл глаза, уставившись в пустоту. «Будет 7 сытых лет», — проговорил он рассеянно, — «и 7 лет голода». «Непременно и в скорости», — сказал Иосиф, — «ибо это было тебе объявлено дважды». Фараон направил свой взгляд на него. «Ты не испустил дух после пророчества», — сказал он с некоторым восхищением. «Если бы это не звучало так крамольно и мерзко», — отвечал Иосиф, — «следовало бы подивиться, что не испустил дух фараон, ибо произнесено пророчество им». «Нет, это ты только говоришь», — возразил Аминхотеп. «Ты, как истый потомок плутов, просто внушил мне, будто я сам предсказал будущее, истолковав свои сны. Почему же я не смог сделать это до твоего прихода? Почему я тогда только знал, что неверно, но верной отгадки не знал? А в том, что это толкование верно, я нисколько не сомневаюсь, и в этом толковании единый мой сон себя узнает. Ты поистине вдохновенный агнец, но совершенно недюжинный, ибо ты не раб вяжущего образца глубины. Ты не стал предсказывать мне сперва проклятую, а потом благословенную пору, наоборот. Ты предсказал мне сперва благоденствие, а потом наказание, и в этом твоя оригинальность». «Твоя, властелин стран», — отвечал Иосиф, — «все дело в тебе, ведь это ты увидел во сне сначала тучных коров, а потом жалких, и сначала прекрасные колосья, а потом ржавые, значит, оригинален единственно ты». Аминхотеп выбрался из углубления своего кресла и спрыгнул на пол. Быстро шагая своими странными, толстыми и одновременно тонкими ногами, бедра которых просвечивали сквозь батист, он подошел к престолу своей матери. «Итак, матушка, — сказал он, — царские мои сны мне истолкованы, и правду я знаю. Теперь мне смешно вспомнить всю ту ученую дребедень, которую моему величеству хотели выдать за правду, весь этот вздор насчет дочерей, городов, царей и 14 детей. А ведь раньше он приводил меня в отчаяние своей нелепостью. Зная благодаря этому вещему юноше правду, я могу смеяться над галиматьей болтунов. Однако правда сурова. Моему величеству предсказано, что во всей земле египетской наступит 7 лет великого изобилия, а после них 7 лет такого голода, что прежнее изобилие совершенно забудется, и голод поглотит землю, как тощие коровы поглотили тучных коров, и как колосья горелые поглотили колосья золотые, ибо одновременно это было предсказание о том, что никто не будет помнить о предшествовавшем голоду и изобилии, что память об изобилии будет поглощена ужасом голода. Вот что поведано фараону его снами, представляющими собой один сон и посланными ему как матери стран. Не могу понять, почему мне это до сих пор не было ясно. Но теперь все открылось с помощью этого хоть и своеобразного, но не поддельного агнца. Ибо если для того, чтобы царь увидел сон, нужен был я, то для того, чтобы агнец предсказал будущее, нужен был он. И бытие наше — это только стык небытия и вечного бытия, и наша временность — это только проявление вечности. Только, но все-таки и не только. Это еще вопрос, и я хотел бы предложить его мыслителям из храма отца моего. Придает ли вечное особую ценность временно единичному, или наоборот, единично частное вечному? Это вопрос из прекрасной категории неразрешимых вопросов, которые можно бесконечно разбирать ночи напролет. Увидев, что Тея качает головой, он запнулся. «Ни-ни», — сказала она, — «твое величество неисправимо. Ты приставал к нам со своими снами, считая их государственно важными, и желая во что бы то ни стало истолковать их, чтобы они не истолковали без помех сами себя. А теперь, получив или думая, что получил, наконец, разгадку, ты ведешь себя так, как будто этим уже все сделано. Ты забываешь свое пророчество, не успев его произнести. Ты уходишь в прекрасные неразрешимости и далекие отвлеченности. Разве это по-матерински? Едва ли, впрочем, и по-отцовски, и я жду не дождусь, чтобы этот раб отправился на свое место, а мы остались одни, ибо тогда я смогла бы высказать тебе свое недовольство с престола матери. Возможно, что этот прорицатель знает свое ремесло, и то, что он пророчит, вполне возможно, что после каких-то богатых или хотя бы сносных времен кормилец вдруг артачился и по нескольку раз подряд отказывал в благословении полям, отчего в странах воцарились нужда и голод —